Одиночество – высшая мера. Эпиграф. Только небу известно все о нашем сиротстве и о боли, что связано, клятвы молчания. Флёр. Для того, кто умел верить. Одиночество, когда смски приходят только из банков и магазинов, или когда хочется признаться в любви человеку, которого никогда не будет рядом. Я, как профессор Преображенский, одна расселилась в трех комнатах. Одиночество, когда больше не хочется быть красивой, но простые манипуляции уже вошли в привычку, и оказывается, от комплиментов можно устать. Одиночество – это скучные фильмы и пошлые книги по вечерам после рабочего дня. Языки и спорт – достойное времяпрепровождение, но уступили место другим. С ними одиночество чувствуется острее, и появляется повод себя пожалеть. Одиночество – это обилие свободного времени на глупые стихи, чтобы только выплеснуть яд из души в сотый раз теми же словами. Это осень и любимая вечная музыка, вызывающая радостную ностальгию по безрадостным временам. И в ней, в ностальгии, почему-то нет больше ничего мучительного, щемящего, надрывного. Даже вернуться в то время не хочется. Просто признаешься, что было хорошо, и тот, кого любила безответно и трогательно в своей наивной чистоте, был этого достоин. Большая кровать – тоже одиночество, даже когда занимаешь всего половину. Наваливается темнота, уныние, холод. Скотский путь – согреться алкоголем, человеческий и волевой – спортом. До ангельского пути, как молитва, кажется, уже никогда не дойдешь, не вернешься. Так легко потерять свое лицо и дойти до скотства. Жизнь без Бога неминуемо ведет к этому, и ничто не удержит. Человек человеку волк, мы произошли от обезьян, главное – полное брюхо и хороший сон. И во что вы там еще верите? Общечеловеческие ценности – это евангельские заповеди. Никакой нравственности нет без христианства. К примеру, в великой культуре Индии практически нет греха, который не благословлялся бы. Скотоложество, ритуальный разврат, жертвоприношение детей – зато коров они не трогают, ибо верят, что животные – наши предки или вообще боги. Чистейшее скотоподобие. Разве у нас не принято убивать детей, чтобы пожить получше? Разве не стали самые близкие отношения, апогеи близости духовной, животным взаимопользованием? Звериная империя язычников. Татуировки волков на твоем теле. Красноречивое клеймо, как лилия на плече путаны. Кто-то надеется привести ближнего к вере, не доходя сам. Но любовь не насилует. Господь ждет, а мир затягивает. Вламываются другие силы. Они в двери сердца не стучат. Одиночество – это безбожие. От маловерия, от пропасти, которую положил грех между нами и Создателем. Ему зло невыносимо даже в мыслях, а мы – ежесекундные предатели, христопродавцы. Почему мы разучились проводить время вместе? Вместе молчать, слушать музыку или смотреть фильмы? Просто быть рядом? Почему ни у кого нет свободных вечеров, свободных даже от слов и новостей, которыми надо поделиться? Когда заканчиваются новости и вырисовывается дорога к более глубокой беседе, истекает время. Мы думали, взрослеть страшно, а это просто грустно и одиноко. Мне хотелось вытряхнуть боль из тебя, выслушать, выплакать все вместе с тобой, но ты даже в кондиции твердил, как заученный стих, что все хорошо. Ты держишь слово, данное себе много лет назад. Никому и никогда я больше не скажу, что думаю об этой жизни, ни с кем не поделюсь мечтами. Я все понимаю. Так думала и я, живя с грузом на сердце. Конечно, это ничто по сравнению с твоим. Но в какой-то момент и пылинка перевернет чашу. Господь создал наше сердце беспредельным, по своему подобию, поэтому успокоение оно найдет только в беспредельном Боге, в соединении с Ним. Материальное только развернет сердце не в ту сторону. Отсюда уныние, вечный поиск, жажда развлечений на почве культа потребления, на фоне цивилизации смерти. Содомия, аборт, эвтаназия. Он хотел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. С болью можно проститься уже здесь. Обновиться, як орля, юность твоя. Поем каждую литургию. Это реально, я проверяла. Как бы я хотела, чтобы ты это ощутил. Раньше я хотела поделиться с кем-то болью, довериться, открыться, что было для меня так непосильно в любом общении, и что автоматически становилось характеристикой отношений особых, возможно, даже любви. Но это был эгоизм, привычка носиться с собой и своей гордыней. Защити Бога, и жива будет душа ваша. Мне больше нечем делиться. Боль притупилась. Радостью, увы, делиться не научилась. Не помню своего обращения, не наделена должным красноречием и протестантской манерой закидывать цитатами из Писания, хотя кое-что знаю и по случаю могу припомнить. Я будто слишком глубоко копаю и в дебри вдаюсь. У меня появилась ошибка моей мамы. Если мне что-то известно, кажется, ничего тут сложного нет, и всем это понятно. С тобой я совершила еще худшее. Почти не задавала вопросов, решив, что мне о тебе все ясно. Боялась причинить тебе боль, но ведь ты не кисейная барышня, чтобы от каждого слова падать в обморок. Батюшка сказал после смерти Ирины, что из храма уходят только так, вперед ногами или пока не выгонят. Если попросят о работе, вряд ли откажут. Проверить сам Господь. Случайные люди не задерживаются. Остаются лишь верные или те, кто готов меняться и христианизироваться. Церковь требует от человека больше, чем нравственное исправление. Речь идет о богоподобии. Многим же и нравственное не по силам, а чаще не по нраву. Богу нужен ты весь, а не куски от тебя. Драгоценную жемчужину Царствие Небесное приобретают ценой всего богатства, а не оставляя в загашнике на черный день. В обетах крещения верю Богу, а не в Бога. В духовной жизни нет средних скоростей и оттенков серого. Все рычаги на максимуме. Выбор между добром и злом каждую минуту. Со злом не договариваются. Грех не исцеляют, а отсекают. Потому что нет праведного пьянства или благочестивого блуда. Нет гуманного аборта или белой зависти. Даже лживого спасения нет. Почему же ты ушел? И как вообще попал в храм? Случайный человек или сделавший выбор между Христом и грехом в пользу последнего? Не хочется думать, что продал вечного Бога ради мирских удовольствий, но судя по тому, как складывается, а точнее не складывается твоя жизнь, именно это и произошло. Как тебе не страшно? Нам не будет прощения, ибо сознающих Христа и отступивших от Него Отец взыщет кровь Сына, помимо ответа за грехи. Разве мы можем оплатить этот долг или оправдаться хоть чем-то? Дороги назад нет. Пути в мир отрезаны, как себе не лги. Одиночество – это поиск позитива вовне, ведь в сердце находишь только боль и ропот. Меня потянуло на оранжевый цвет. Нравится недавно купленный пузатый чайник, веселит. Коврик под пианинный стульчик – ненужная вещь. Но цвет радует. Вообще хочется каких-то однотонно ярких, почти игрушечных вещей. Может, подсознательное желание вернуться в детство, где все было понятно и легко, вокруг много людей, где о тебе заботились и любили просто так. С другой стороны, хочется сложности. Недавно посмотрела экранизацию «Графини де Монсоро». Серьезно. Впечатлила, прослезила, посрамила. Как же они изъяснялись? Неспешно, витиевато, изысканно. Какие сложные, давно забытые слова. А сейчас? Блин через слово. И ясно же, что этот паразит призван заменить. Даже в словах трусость. А какие костюмы? Как навороченные красноречиво. Вряд ли удобно, но ведь и переезды в носилках, скорее всего, этим не отличались. У нас же опостылевшие джинсы на задах любого сословия и вонючая синтетика. Вряд ли это можно завещать внучке. Да и не надо. Магазины переполнены тряпками и жратвой, от которой скорее передохнем, чем от голода. Такое чувство, что живем на скорую руку, хотя обилие техники призвано освободить время. Вот только на что, если нам даже некогда общаться друг с другом? На отупляющий бессмысленный труд, когда нет времени задуматься хоть о чем-то? Надо же заработать на очередную шмотку или накачанную химией провизию? Замкнутый круг. Иллюзия бесконечности, как движение, синоним действия. Упражнения на беговой дорожке хотя бы жгут калории и полезны для сердца. Тоска по жизни. такой осмысленной, неторопливой жизни, когда смакуешь каждое мгновение, помнишь каждый день и отдаешь себе отчет в своих действиях, важных для души. Как можно жить полной интересной жизнью на износ, когда ничего не успеваешь, зато в динамике? Зачем встречать миллионы лиц, если через неделю не вспомнишь имени? Зачем произносить сотни пустых слов, которые только заполняют тишину, но услышаны не будут? А отдых от этой жизни – возить свои кровно заработанные деньги мусульманам. Если так, одиночество – это подарок. Новое, хорошо забытое старое. Спасибо, что напомнил. Мистер противоречия. То я всегда думаю, то не хочу ни о чем задумываться. То, а вдруг я маньяк и идиот, то трезвый крав – святой человек. Байкеры, в общем-то, неплохие. А я не байкер, я так, мотоциклист. Наши отношения такие же противоречивы. На что я рассчитывала? Что ты в срочном порядке изменишься и всю жизнь пересмотришь, влюбившись в меня, и будем мы жить пусть недолго, но счастливо и православно? Нет, я не настолько наивна и тщеславна. Все было ясно изначально. Я просто не могла иначе, не могла не втащить тебя в свою жизнь и не поставить все точки над ее. Что ж, его жизнь могла очень круто измениться, Танюха. Именно в этом ключе я как-то не задумалась. Твоя жизнь, не только моя. Твоя бы изменилась куда сильнее, правда что? Если в реакцию вступают два элемента, меняются оба. Но он не захотел. Мы все еще заканчиваем фразы друг друга. Предлагая тебе дружеское общение после всего случившегося, могла бы я относиться к тебе как к другу. Фигушки, теперь точно понимаю. Я просто хотела пообщаться, без всяких осложнений, — говорила я маме. От нее поддержки не дождешься. Сначала выслушает, перебивая на каждом слове, а потом я окажусь во всем виновата. Правильно? Кто ж еще виноват? Все я знаю, только от этого не легче. Поддержки иногда все же хочется, даже какого-то сочувствия. С 37-летним, разведенным, между строк. Ну и дуреха же ты, дочь моя. Я переоценила тебя. Твой мир казался увлекательнее, чем оказался. Ты на фотках лучше, чем в реальности. Почерневший какой-то. Увидев тебя, подумала я. Почему-то именно это слово. Но ты почти вынудил меня отвесить тебе комплимент по поводу молодости вида. Разумеется, на свои года не тянешь. Не облысел, не растолстел. Спортивный, шустрый, одеваешься характерно. Но в тот раз, повернувшись к тебе, дабы лучше рассмотреть и вынести вердикт, я увидела только эту черноту и тяжелый цепкий взгляд. Возможно, без мутной поволоки от спиртного он бы мне совсем не понравился. Как же душа от этого чернеет, наверное. Выслушав мои рассказы о твоих бабах, сказала мама. Меня передернуло. Опять это слово. Что до взгляда, я помню еще один такой, у Танькиной мамы. Напоролась я на него, когда зашла в библиотеку, года 3 назад. Тогда еще не работала там. Вроде внешность у Тиоли все было как обычно, но взгляд... Трудно описать, что он выражал, если даже я разглядела и поежилась. Раздражение на весь свет и, прежде всего, на себя. В таких случаях говорят «сам себе не рад», но это очень мягко. Взгляд этот прожигал насквозь. Помню, мне стало ужасно жаль Танюху, которая вынуждена видеть эти глаза постоянно. Жить с человеком, который так смотрит, и это родная мать. Боль до агонии. Понимание, что надо что-то менять, и страх перемен. Раздвоение такое страшное, что вспоминать не хочется. Я ведь прошла через это. Как, наверное, тяжело было моим девчонкам со мной те 2 года. А мне и маме было тяжело с папой и с Верой. И все-таки никто не сдался. Как было бы просто шарахнуться, чтоб душу не запачкать, покоя не лишиться. Плюни раза 3, как советует мама в отношении тебя. Но боль в этих глазах так и терзает сердце отголосками знакомой ему боли. Боль одиночества. Боль жизни без Бога. Сейчас тетя Оля совсем другой человек. От этого взгляда не осталось и следа, хотя ситуация в семье не изменилась, а, возможно, ухудшилась. Разрушенный дом, разрушенная семья. Танькины слова. А человек ожил, хоть по-прежнему волнует ее многое мирское, и к неудовольствию дочери она читает газеты и смотрит телевизор. Москва не сразу строилась, мы-то знаем. Главный шаг она сделала и продолжает регулярно делать эти шаги. И с каждым новым становится все спокойнее и светлее. Я работаю в библиотеке и постоянно вижу моря книг. О чем они все? Что не давало покоя людям, написавшим их? С чем они хотели справиться или в чем разобраться? А в основном дороги две – справиться с пустотой и разобраться в любви. Иногда два рельса сходятся в один, как здесь, например.